Глава 16. Утро началось с противного дребезжания дектина. С трудом сообразив, где нахожусь, неохотно оторвала голову от подушки и понадеялась, что назойливый собеседник успокоится и нажмет отбой. Наивная. Словно почувствовав мое пробуждение, дектина залился с удвоенной силой. Пришлось нащупать его в сумочке. Не, сначала нащупать сумочку. Вчера, вернувшись домой за полночь, я кинула вещи кое-как, на пол. Заползла в душ и рухнула на постель. Ну вот, пока искала, противная трель смолкла. С облегчением откинулась обратно на подушку и прикрыла глаза. Словно напилась. Ладно, признаю, я действительно немного выпила. Исключительно в качестве снятия стресса. Сердобольный инспектор предложил. Я не отказалась. Но всего стаканчик. После пережитого до сих пор потряхивало. Что эта смерть ко мне привязалась? Выбрала бы другую жертву и терзала. Перекатившись на живот, решила. Плевать, сколько времени. Отосплюсь, а после позвоню Тунку. Постфактум отпрошусь. Все равно в моем состоянии работы не выйдет. К вечеру оклемаюсь и наведаюсь в карательную. В свете последних событий меня посетила одна мысль. Так, ничего особенного, неясная догадка насчет пропавших страниц. Зайду к ребятам в СБ и попрошу кристалл наблюдения. Вдруг повезет, записи еще не стерли. Только я успокоилась, погрузилась в блаженную дрему, как позвонили в дверь. «Шайтана на вас нет», — взвыла я. 8 часов утра. Убью, и меня оправдают». Тапочки искала под непрекращающееся беснование звонка. К тому моменту, как я добрела до входной двери, мысль об убийстве стала практически материальной. «Кто там?» – максимально неприветливо буркнула я. Замки открывать пока не спешила. Мало ли. Вместо ответа неизвестный вновь надавил на кнопку звонка. «Сумасшедший смертник какой-то!» Вооружившись рожком для обуви, таки открыла дверь. Нетерпеливый гость едва не шиб меня с ног. Казалось, заполнил собой всю прихожую. «Ты в своем уме?» «И это уместо приветствия?» «Стоп!» Сонный мозг сработал с опозданием. Я поняла, кого впустила, когда Латеску уже по-хозяйски прошел в гостиную. Вот уж на него не похоже. 8 утра, а он словно 4 часа назад встал. Какой-то портфель с бумагами. «Доброе утро, Хасаби». Шаркая ногами, поплелась в комнату, мечтая о тишине. А еще лучше, о тишине и постели. Ну, хотя бы кофе. Опять старые фокусы. Я упорно не понимала, почему он сердится. Да и зачем вообще является ко мне с утра пораньше? Кто-нибудь увидит. Не из воздуха же он материализовался. Жене доложит. Оно ему надо? «Тебе нравится мотать мне нервы?» Видимо, Латеску таки сообразил, что без кофе я похожа на труп. И неслыханное дело, направился на кухню. Я сама собой за ним. Даже предприняла жалкую попытку отобрать кофеварку. Хасаби лишь отмахнулся. «Не лезь», — уже набегалась. Прежде я полагала, будто кухня для Латеску — неизведанный мир. Тот же кофе ему варила приходящая домработница. То ли Хасаби умело маскировался, то ли жизнь сомелье его изменила. Но он уверенно обращался с жерновами и с холодильным шкафом, и с безопасным огнем. Правда, его забота простиралась не только на меня. Утренний гость сам был не прочь перекусить за чужой счет. «Итак, тебе нравится трепать мне нервы?» Латеску не спрашивал, утверждал. «Помилуйте, Хасаби», — попыталась оправдаться, зябко поджимая босые ноги. «Когда я? Сколько пропущенных на дектина?» На мгновение оторвав взгляд от джезвы, строго поинтересовался Хасаби. Виновато опустила глаза. «Так это он?» Я не отвечала, и Латеску примчался, чуть ли дверь не выломал. Мысленно прикинула, смог бы? В теории вполне. Хасаби не качок, но и не субтильный. Во время жизни в Невиле тренировался по выходным. Добавим сюда магию. И минус дверь. И тут я, в розовой майке и трусах в цветочек. Что первое под руку попалось, в том и заснула. Нет, чтобы в кружевной ночнушке. Ладно, в обычной, но чтобы попу прикрывала. Плотнее запахнула полы халата, понадеявшись, что ватеску не до моего ночного наряда. Сам-то с иголочки, явно на работу собирался. Вам ведь далеко ехать, не стоило? Присутствие Хасаби смущало. Скорее бы отчитал и отбыл в министерство. А то соседи подумают. Шайтан, они уже думают, будто мы любовники. Я ночую в городе, а по твоей милости... Латеску злобно зыркнул на меня и снял кофе с огня. Сегодня вообще почти не спал. Вот скажи... Он сел и подпер подбородок ладонью. Что я должен думать после 10 пропущенных, а? А-а-а, сокрушенно махнул рукой Хасаби. Тебе начхать. Не отвечать, прятаться. Пускай себе мучается. Пускай лихорадочно думает, в морге ты или в больнице. Широко распахнула глаза. Из горла вырвался булькающий звук. Краткое содержание моих мыслей про «не стоило, все в порядке» и «вы женаты». «Зачем? Зачем ты туда вообще полезла?» С каждой минутой Латеско распалялся все больше. Не в силах больше сидеть, он расхаживал по кухне с чашкой кофе. Пить не пил, видимо, требовал чем-то занять руки. «Тебя могли убить, ты это понимаешь, дура несчастная? Ножом там, импульсом порцелена, да хоть пулей. Кто знает, что было в кармане у преступника? Он бомбы делал, не детские игрушки. А тут ты. Да тебя бы по частям по всей столице собирали. Головой хоть иногда думай. На кой ляд тебе целый отдел недоумков, если работаешь только ты? Про полицию и вовсе молчу. Она для того и существует, чтобы подозрительные дома осматривать». «Все?» Когда Хасаби наконец замолк, мрачно поинтересовалась я. Сон окончательно пропал. Зато дурное расположение духом нет. Хлебнув бодрящего кофе, нагло забрала с чужой тарелки кусок ветчины и отправила в рот. «Нет, а что? Она моя, на мои деньги куплена. И вообще, я гостей не звала». «Чудесно!» — скрестив руки на груди, сверлила Латеску неприязненным взглядом. «Проповедь прочитана. Вы убедились, что я жива. Всем спасибо, все свободны». Хасаби с язвительной гримасой покачал головой и нагло развалился на табурете. «Однако...» У меня даже слова закончились. Будь на месте Латеску коллега, взяла бы за шкирку и пинками выставила вон. Но с Хасаби такой номер не пройдет. Слишком дорого встанет. Взыскание, суд по делу об оскорблении чести и достоинства. «Вам пора, Хасаби», — с напором повторила я. С тем же успехом могла общаться со стеной. Конец обнаглевший Латеску принялся завтракать. На меня ноль внимания. «О жене своей заботьтесь, а я обойдусь». Не ожидала от тебя таких высоких визгливых нот. Жутко хотелось встряхнуть Хасаби за плечи, ткнуть, как котенка, в кольцо на пальце. Он чужой, женат, нечего ему тут делать. И заботу свою дурацкую проявлять не надо. Я взрослая, сильная, совсем не дура, а выполняла свою работу. Знала ведь, куда иду, когда записалась на собеседование в карательную. А он? А он меня учительницей считает, нежной барышней, вроде своей Амели. Латеску проигнорировал мой экспрессивный выпад. Пришлось зайти с другой стороны. «Благодарю за заботу, Хасаби». На место эмоциям пришла отстраненная официальная сдержанность. Весьма польщена нежданным вниманием. «С вашего позволения, я хотела бы переодеться, позавтракать и в срок поспеть на работу. Обещаю впредь учесть ваши советы и...» «Хватит!» От удара кулаком задребезжала посуда. Латеску встал, мрачная самоагрессия. Лицевые мышцы сведены, чуть подергиваются от напряжения. Глаза сузились, пальцы плотно сжаты. Испуганно попятилась. Неужели ударит? Или задушит? Он ведь хотел недавно. «Ха! Сбежать от дикого зверя?» Я уже убедилась, что проигрываю Латеску в прыткости и быстроте реакций. Вот и теперь он в два счета прижал меня к стене. А потом... Потом Латеску навалился на меня всем телом и впился в губы жестким поцелуем, бесцеремонно раздвинув ноги, как некогда в примерочной. Я остро ощущала нестерпимое желание. Вдобавок теперь еще и чувствовала его. А на мне внизу только трусики. Ох, он их прямо сейчас стянет? Мамочки, скорее бы уже стянул. Запутавшись в противоречивых чувствах, плыла по течению. Одна разумная часть меня требовала оттолкнуть женатого мужчину. Но вторая... Этой второй хотелось оплести его ногами, расстегнуть галстук, рубашку и все остальное. И ведь я действительно потянулась к шайтановому галстуку. Ухватилась за него, словно за спасательный канат. Надумал меня придушить? Насмешливый, уже беззлобный шепот обжигал. Латеску оставил мои губы в покое, но не спешил отстраняться. Наоборот, самонадеянным видом прижался еще сильнее. Там, внизу. Да мы уже практически сексом занимались. Медленно, мучительно медленно, рождая попеременно волны дрожи и холода, ладони Латеску поползли одна вверх, другая вниз, чтобы встретиться на моей груди. Закусила губу, когда ладони приласкали через ткань. «Хочешь?» Искуситель ощущал свою власть и безжалостно пользовался ей. «Но ведь и я кое-что могла». Оставив в покое галстук, я отплатила Латеску той же монетой. «Мамочки, у меня хватило наглости. Да, через брюки, не расстегивая ширинки, но хватило». Латеску судорожно вздохнул и на мгновение блаженно прикрыл глаза. Ему нравилось. «Шайтан! Да крикни уже наконец, что я обалдела и вылечу за такие шуточки с работы, потому что повторить...» А ему явно хотелось, чтобы я повторила. У меня духу не хватит. Я не знаю, сколько мы так стояли, тяжело дыша, всего в одном шаге от близости. И, может, сделали бы его, если бы не Диктина. Выругавшись, Латеску неохотно отпрянул от меня, поправил галстук и вышел в соседнюю комнату поговорить. Слов я не слышала. Наверное, выбрал приватный режим. Меня трясло, словно тряпочка сползла по стенке на пол и обхватила руками колени. Что произошло? Почему это произошло? И главное, что из этого выйдет? Сначала я боялась мести Латеску, потом боялась своих чувств, а теперь... Горько усмехнувшись, призналась. Теперь я опасалась полноценного романа. Предпосылки для него имелись. Увы. Не только с моей стороны. «Магдалена, свяжись с инспектором и поезжай на работу. Есть новости». Ворвался в хаос мысли, режущий спокойствием голос Латеску. И словно не случилось, словно мы только что. Хотя вдруг ничего действительно и не было. Всего лишь утро и темпераментный, полный адреналина мужчина. «Хорошо, Хасаби», — деревянным голосом ответила я и поднялась. «Хватит рассиживаться. Проводи гостя, свари новый горячий кофе и вперед, за дело». Поправив распахнувшийся, сползший с плеч халат, задержала дыхание. «Вот так, не бейся, сердце». «Лена». Щеки коснулся холод кольца, обручального кольца. Латеску о нем забыл, склонился, встревожно всматриваясь в мое лицо. «Что?» — устало спросила я. На вежливое хасаби сил не осталось. «Я не специально. Просто королю приспичило назначить совещание именно сегодня. Причем ровно в 10. И секретарь...» Он не закончил и торопливо добавил. «Я тебя подвезу». Покачала головой. «Не стоит. И на ты тоже. Мы слишком разные, хасаби». Латеску фыркнул. Он явно не разделял моих убеждений. Странно. Не далее, как 8 лет тому назад? Подумать только, ужас какой! Прошло уже 8 лет! Кажется, я сидела в его огнемобиле. Точно. Тогда мы ехали в коттеджный поселок к его родителям. И Латеску заподозрил во мне охотницу за богатыми мужьями. Я заверила его, что даже на роль любовницы не претендую. Мол, мы птицы разного полета. Да и мои жизненные цели лежат в иной плоскости. Латеску кивнул и успокоился. Тогда он еще был первым замом Невельской карательной, а я занимал рядовой пост в отделе по работе с магией. Простите, Хасаби. Постаралась перевести все в шутку. Старые девы – поголовные истерички. Характер портится. Бросаются на первых попавшихся мужиков. А ведь я действительно стала слишком нервной. Пора найти любовника, иначе добром не кончится. Думаю, с этим не возникнет проблем. В штате хватало мужчин, согласных на необременительные кратковременные отношения, тем более. Тебя чуть не убили. Это другое. Им. Жестко включив начальника, добавил латеску. Каким местоимением пользоваться в разговоре, решать мне. Равно как общаться мне с тобой или нет. И если да, в какой форме. О как! Сильное заявление. Подбочинилась. Может, стоило сначала выяснить мое мнение? Обязательно. Сразу после совещания, на которое я не собираюсь опаздывать. Так что выбор у тебя невелик. Либо ты споришь и едешь в карательную голый и голодный, либо свежий кофе сваришь сама. На мою долю тоже. Та чашка давно остыла. Потрясающий мужчина. Только латеску удавалось виртуозно командовать всем и всеми, включая собственное тело. Хихикнув, задумалась, способен ли он заставить тебя заниматься сексом по щелчку пальцев. Успокаивать желание точно умел. Брюки больше не бугрились. «А что там за новости?» Запоздало вспомнила о работе. Пока я фей домашнего очага с многолетним семейным стажем порхала по кухне, Латеску сходил в прихожую за портфелем и теперь мельком рассматривал какие-то бумаги. Рукой не прикрывал, но я и не смотрела. «Да труп нашли!» Не поднимая головы, пробормотал Хасаби. «Чей?» Внутри все напряглось, я даже кашу помешивать перестала. «Верите, Иштхольм, подружки твоей Анны!» Скорчила гримасу. «Твоей Анны!» С каких пор найденные в туалете трупы приравниваются к подружкам? Касательно «верите» ожидаемо. Хотела поиграть и наигралась. Наверняка вообразила себя шантажисткой. Сына ее жалко. Мальчишка не виноват, что мать оказалась небольшого ума. «Смотрю, ты не удивлена». Щелкнул замочек портфеля. Латеску убрал бумаги обратно. «Нет». Сняла джезву с огня и кратко пересказала свой разговор с Ферити. «Ну да, логично». Латеску пригубил кофе и постучал по наручному диктина. Мол, поторапливайся. «Кстати, об этом. Хасаби, вам вовсе не стоит. Вы очень высоко залетели. Остепенились. Вас неправильно поймут, если вы... Словом, если я выйду из вашей машины». «Магдалина», — нахмурился он, повторяя в последний раз. «Решаю я, не ты. Хватит. Поживем по моему сценарию. И насчет «остепенились» ты мне сильно льстишь. Не далее, как вчера, я расстался с одной юной особой, оставив ей на память бриллиантовое кольцо. За труды, так сказать». «Латеску сказал это специально. Он хотел добиться определенного эффекта. И теперь в ожидании сидел такой довольный». «Ну хорошо, сами напросились». «Вы поторопились, Хасаби». Картина вздохнула я и шлепнула на тарелку пару ложек овсянки. «Бэ, ну для фигуры полезно. Где вам теперь до вечера новую любовницу достать? Придется привалиться под бочок к жене, потому как моя постель останется холодной. Я мечтаю оставаться вечно молодой, а лед крайне полезен для кожи». Ожидала взрыва эмоций, а получила лишь скупое хмыканье. Покосилась на латеску. «Не задела. Шайтан, старею. Раньше мои колкости выводили Хасаби из себя. Хотя и он тоже постарел. Больше в шутку не хлопал по мягкому месту». «Съезди в Кашт», — посоветовал Латеску. «Сдается, ниточки сойдутся там. Обещаю всяческое содействие. Негласное, разумеется. И осторожнее с Баракаром. Сам по себе он так, только пыль в глаза пускает. Но явно влюблен в Женевьеву. А вот она фигура посерьезнее. Пусть и певичка». Поколебавшись, Хасаби добавил. «Если дело на руках, приезжай на городскую квартиру, посмотрим. Амели в ней не бывает, это хвостецкая берлога. Так что ревнивой женушке не опасайся». Нахмурившись, уточнила. «Надеюсь, вы...» «Только работа, Лена. Никаких противоестественных отношений с женатыми мужиками. Успокоил Латеску и демонстративно достал брелок от огнемобиля. Прошел в прихожую. Спускайся. Я припарковался прямо у подъезда. Огнемобиль новый, но тоже серебристый, не перепутаешь. Жду ровно 10 минут.